В альпийском местечке Вандбрюн во вторник обнаружили 4 зарезанных овцы. А в четверг, в Пьерфоре, их было уже 9. «Это волки», — сказал один старик. «Они идут на нас». Другой, опрокинув стаканчик, поднял руку и произнес. «Не волки, Пьеро, а волк. Зверь, какого ты никогда не видал. Он идет на нас». Первое. Двое мужчин лежали в зарослях кустарника, припав к земле. «Может, ты еще станешь учить меня, что делать?» — чуть слышно произнес один. «Ничего я не стану», — ответил его спутник. Рослый, крепкий парень с длинными светлыми волосами. Его звали Лоуренс. Стараясь не шевелиться, они неотступно следили в бинокль за волком и волчицей. Было только 10 утра, но солнце уже нещадно припекало. «Этот волк — Маркус. Он вернулся», — шепнул Лоуренс. Второй только покачал головой. Он был из местных, маленького роста, темноволосый, упрямый. Вот уже 6 лет он наблюдал за жизнью волков в Меркантуре. Его звали Жан. «Это Сибелиус», — чуть слышно произнес он. «Сибелиус гораздо крупнее, и у него нет этого желтого пятна на загривке». Раздосадованный Жан Мерсье снова настроил бинокль, увеличив резкость, и стал рассматривать самца, который в 300 метрах от засады кружил у скалы, где находилось его логово, временами поворачивая морду против ветра и принюхиваясь. Люди прятались близко, слишком близко от него, и лучше бы им отползти подальше. Но Лоуренс хотел во что бы то ни стало заснять зверей на видеопленку. За этим он сюда и приехал, сделать фильм о волках и увезти его к себе в Канаду. Однако уже 6 месяцев он под разными маловразумительными предлогами откладывал свой отъезд. Похоже, канадец здесь прижился. Жан Мерсье знал, почему. Лоуренс Дональд Джонстоун, известный специалист по канадским «гризли», совершенно помешался на обитавших в местном заповеднике европейских волках и не осмеливался в этом признаться. Впрочем, канадец вообще произносил только самые необходимые слова. «Весной вернулся», — тихо сказал Лоуренс, — «создал семью. А кто самка, не пойму». «Это Прозерпина», — шепотом сообщил Жан Мерсье, — «дочь Януса и Юноны из 3-го помета». «С ней Маркус?» «Да, Маркус», — неохотно признал Мерсье, — «и можно определенно сказать, что недавно появились волчата». «Хорошо. Очень хорошо. Сколько их?» «Пока неизвестно». Жан Мерсье приподнялся, сделал какие-то пометки в записной книжке, висящей на поясе, попил воды из фляги и снова улегся так осторожно, что не зашуршала ни одна травинка. Лоуренс положил бинокль на землю и вытер лицо. Он взял камеру, поймал в объектив Маркуса, улыбнулся и начал снимать. 15 лет жизни он провел среди канадских гризли, оленей карибу и волков, в одиночку обходя огромные заповедные территории, наблюдая, записывая, фотографируя, а порой и помогая своим собратьям, тем, которые состарились и одряхлели. Иногда бывали забавные случаи, хотя, если подумать, не такие уж и забавные. Например, старая самка гризли по имени Джоан порой подходила к нему и опускала голову, чтобы он распутал ее свалявшуюся шерсть. Лоуренс и представить не мог, что несчастная крохотная Европа, где дикой природы почти не осталось, а все зверье уже приручили, может предложить ему что-нибудь стоящее. Он не без колебаний согласился отправиться в горный массив Меркантур и сделать этот репортаж, ни на что особенно не рассчитывая. А вышло так, что он надолго застрял на небольшом гористом клочке земли и все никак не мог покинуть этот край. Он тянул и тянул с отъездом, потому что полюбил европейских волков, их серый невзрачный окрас. Какими же жалкими, загнанными казались они по сравнению со своими огромными, пушистыми, белосерыми родственниками из Арктики. И как нуждались в его помощи и сострадании. Он не хотел уезжать, хотя здесь над ним вились тучи мошкары, с него градом лил пот, вокруг торчали обугленные после лесного пожара кусты, и стояла звенящая средиземноморская жара. — Погоди, ты еще не все видел, — говорил Жан Мерсье, и в его голосе звучала гордость бывалого, многоопытного человека, которому и яростное солнце нипочем. — Сейчас еще только июнь. А еще он тянул с отъездом. Из-за Камиллы. Как тут говорили, он прижился. «Это вовсе не в упрек тебе», — с серьезным видом объяснял ему Жан Мерсье. «Лучше, если я все же скажу, ты здесь прижился». «Да ладно, я и сам знаю», — ответил ему тогда Лоуренс. Он выключил камеру, бережно опустил ее на рюкзак, прикрыл куском белой ткани. Молодой волк Маркус мгновение назад скрылся из виду где-то в северном направлении. «На охоту пошел, пока еще нет настоящей жары», — прокомментировал Жан. Лоуренс побрызгал на лицо водой из фляги, смочил кепку и отпил десяток глотков. «Господи, какое здесь жаркое солнце! Никогда еще ему не приходилось бывать в таком аду!» «У них не меньше трех волчат», — прошептал Жан. «Сейчас поджарюсь», — сообщил Лоуренс, сморщившись и потрогав спину. «Погоди, ты еще не все видел». Второе. Комиссар Жан-Батист Адамберг откинул макароны на дуршлаг и стал рассеянно наблюдать, как стекает вода, потом вывалил все в тарелку. Немного сыра, томатного соуса, вполне приличный ужин. Он вернулся домой поздно, допрашивал одного парня, полного кретина. Разговор затянулся до 11 часов. Адамберг вообще был медлительным. Он не любил торопить ни события, ни людей, даже полных кретинов. Но прежде всего он не любил подгонять самого себя. Телевизор работал с выключенным звуком, там без конца показывали какие-то войны. Он с грохотом порылся в ящике со столовыми приборами, где все было перемешано и пребывало в беспорядке. Наконец отыскал вилку и, не садясь, замер у экрана. Контурские волки совершили новое нападение в департаменте Приморские Альпы, до последнего времени считавшимся совершенно безопасным в этом отношении. Поговаривают, что на сей раз речь идет об исключительно крупном звере. Правда это или вымысел? С места событий передает... Адамберг, по-прежнему с тарелкой в руке, тихонько, на цыпочках, приблизился к телевизору, словно стараясь не спугнуть диктора. Одно неосторожное движение, и этот робкий тип вспорхнет и улетит с экрана, так и не закончив интереснейшую историю про волков, которую только что начал рассказывать. Комиссар добавил громкость, отступил назад. Адамберга многое связывало с волками, как мы связаны со своими ночными кошмарами. Все годы детства он, уроженец Пиренеев, слышал, как старики рассказывают ужасные истории о последних волках во Франции. Ему случалось ночью бродить в горах, когда он был еще совсем маленьким, лет 9-10. Отец, не желая слушать никаких возражений, посылал его собирать хворост по обочинам дорог, и Жан-Батисту чудились желтые светящиеся глаза, следящие за ним из темноты. «Волчьи глаза в ночи горят, как уголья, малыш, горят, как уголья». И сейчас, когда он стал взрослым, его сны возвращали его по ночам туда, в горы, на те же знакомые тропинки. Да чего же человек отвратительное создание! Вечно-то он норовит привязаться к худшему, что было в его жизни. Несколько лет назад он действительно слышал, что стая волков из Абруцких гор в Италии перебралась через Альпы и обосновалась где-то на территории Франции. Безответственное зверье. Что с них взять? Бродят, как беззаботные пьянчушки, не ведая, куда их ноги занесут. Милая прогулка, символическое возвращение на родину. Добро пожаловать, наши дорогие облезлые гости из Абруцци. Привет, товарищи. А потом он узнал, что какие-то ненормальные носятся с этими волками, как с несравненным сокровищем, устроив им надежное убежище в скалистом Меркантуре, и что время от времени люди подкармливают их, угощая барашком. Однако он впервые это видел по телевизору. Интересно, с чего бы эти ребята из Абруцци стали такими дикими и кровожадными? Адамберг, продолжая жевать, следил, как на экране появляются то растерзанная овца, то лужи крови, растекшиеся по земле, то искаженное отчаянием лицо пастуха, то клочья, слипшиеся от крови и грязи шерсти, разбросанные на зеленой траве пастбища. Оператор, по-видимому, испытывал удовольствие, показывая крупным планом рваные раны, а журналист задавал болезненные вопросы, разжигая гнев и без того доведенных до крайности местных жителей. Вперемешку с кадрами репортажа на экране то и дело мелькали изображения оскаленных волчьих морд, должно быть, из каких-то старых документальных фильмов, снятых скорее где-нибудь на Балканах, но уж никак не в Альпах. Создавалось впечатление, что население внутренних районов Приморских Альп подверглось нападению дикой стаи, и только старые пастухи, гордо подняв голову, готовы бросить вызов кровожадным тварям, дать отпор, глядя им прямо в глаза. «Горят, как уголья, малыш, горят, как уголья». Далее сообщались факты. В районе горного массива обитали три десятка зарегистрированных волков, да еще несколько молодых, случайно забредших самцов, не больше десятка. Кроме того, не следует забывать об одичавших собаках, порой не менее опасных. За прошедшие три месяца в окрестностях Меркантура в радиусе 10 километров волки загрызли несколько сотен баранов. В Париже об этом ни разу не упоминали, потому что всем на это было наплевать. И теперь Адамберг ошалело вслушивался, как комментатор называет ужасные цифры. Сегодня снова произошло два нападения, на сей раз в кантоне Онье. На экране появился ветеринар и невозмутимо сознанием дела стал давать пояснения, указывая на раны. Нет, сомневаться не приходится. Здесь явно виден отпечаток коренного зуба с острой вершиной. Это правый, четвертый, малый коренной зуб. А вот тут, видите, чуть впереди, след от правого клыка. Вот, посмотрите, и вот здесь, пониже, и здесь. И обратите внимание на расстояние между этими двумя отпечатками. Это, несомненно, челюсть очень крупного животного. Семейство псовых. «Вы имеете в виду волка, доктор?» — спросил репортер. «Или очень крупную собаку. Или, может быть, очень крупного волка?» Кадр сменился, и перед Адамбергом возникло упрямое лицо овцевода. Он говорил о том, что вот уже 4 года, с благословения столичных чиновников, эти проклятые звери набивают себе брюхо, пожирая овец. Прежде никто не видывал таких ран. Никогда. Клыки у него с мою ладонь. Овцевод поднял руку, показывая на горы. Там-то он и рыщет. Зверь, какого еще не бывало. Пусть они там в Париже посмеиваются. Пусть себе посмеиваются. Поглядим, как они будут смеяться, когда его увидят. Словно во сне Адамберг стоял, доедая холодные макароны. Комментатор подвел итоги. На экране опять стали показывать зоны военных действий. Комиссар медленно сел, поставил пустую тарелку на пол. Господи, ничего себе! Меркантурские волки! Поначалу это была совсем маленькая стая, а теперь она ни с того, ни с сего резко увеличилась и район за районом расширяла свою территорию. Теперь волки охотились уже за пределами Приморских Альп. Их 40. Интересно, кто из них проявляет агрессивность? Небольшая группа? Отдельные пары? Или какой-нибудь одиночка? В историях, что рассказывали старики, это был именно волк-одиночка. Неуловимый, жестокий. Он крался в ночи, припадая к земле. Огромный хищник, меркантурский зверь. А в домах сидели испуганные дети. Адамберг закрыл глаза. «Волчьи глаза в ночи горят, как уголья, малыш. Горят, как уголья». Третье. Лоуренс Дональд Джонстоун вернулся в деревню только в пятницу, часам к 11 вечера. Обычно между часом и 4 часами дня сотрудники заповедника в Меркантуре работали или просто дремали, устроившись в каком-нибудь бараке, сложенном из грубо отесанных камней. Они во множестве были разбросаны по склонам гор. Лоуренс обосновался неподалеку оптовой территории Маркуса, в заброшенной овчарне, где пол был покрыт столетним слоем навоза, высохшего очень давно и потому совершенно не пахнувшего. Однако Лоуренс из принципа все тщательно вычистил и вымыл. Огромный канадец, привыкший, раздевшись до пояса, растираться снегом, никак не мог смириться с тем, что люди, покрытые многодневным липким потом, валяются прямо на овечьем дерьме. Он считал французов очень неопрятными. Когда он ненадолго попал в Париж, этот город дохнул на него выхлопными газами, мочой, винным и чесночным перегаром. Но именно в Париже он встретил Камиллу, поэтому Париж был великодушно прощен. Так же, как плавящийся от солнца Меркантур и деревенька Сен-Виктор-Дюмон, где они с Камиллой временно поселились. И все-таки эти типы ужасно неопрятны. Лоуренс так и не смирился с их ногтями в черных ободках, с сальными волосами, серыми от грязи растянутыми майками. Каждый день после полудня он располагался в чисто прибранной старой овчарне, стелил брезент на сухом земляном полу и усаживался на него. Он разбирал материалы, просматривал снимки, сделанные утром, готовился к вечерним наблюдениям. Последние несколько недель на горе Мунье охотился старый, одряхлевший волк-одиночка, почтенный Август, которому минуло уже 15 лет. Он отправлялся на поиски добычи только до рассвета или после заката, по прохладе, и Лоуренс не хотел пропустить его появление. На самом деле старый зверь не столько охотился, сколько просто старался выжить. Силы его убывали, и даже самая легкая добыча ускользала от него. Лоуренс спрашивал себя, сколько волк еще продержится и чем все это закончится. И сколько времени продержится он сам, Лоуренс, прежде чем начать постреливать дичь и подкармливать старого Августа, нарушая закон заповедника, гласящий, что животные должны выпутываться сами, а если не могут, пусть дохнут, как в доисторические времена. Если Лоуренс притащит старику зайца, разве это нарушит природное равновесие? Как бы то ни было, это следовало сделать, и не обязательно ставить в известность французских коллег. Эти самые коллеги уверяли его, что помогать животным значит ослаблять их и грубо попирать законы матушки природы. Разумеется, вот только Август и без того крайне ослабел, и законы природы тут уже особой роли не играли. И что же в таком случае могло измениться? Поев хлеба и колбасы и напившись воды, Лоуренс растягивался на земле, подкладывал руки под голову и думал о Камилле, о ее теле, о ее улыбке. Камилла была такой чистой, она всегда так приятно пахла, а главное, она обладала какой-то непостижимой грацией, от которой у Лоуренса дрожали руки, перехватывало дыхание и горели губы. Он и представить себе не мог, что когда-нибудь станет переживать из-за такой смуглой девушки с коротко подстриженными на затылке прямыми черными волосами, чем-то похожей на Клеопатру. Это надо же, ведь уже 2000 лет прошло, как умерла старушка Клеопатра, думал Лоуренс, но именно с ней по-прежнему сравнивают гордых темноволосых девушек с прямым носом, нежной шеей и безупречной кожей. Да, сильна она была, эта старушка Клеопатра. На самом деле, рассуждал он, о Клеопатре он мало что знает, как, впрочем, ему ничего толком не известно, и о Камилле, кроме того, что она зарабатывает себе на жизнь то сочинением музыки, то починкой сантехники. Он старался отогнать эти мысли, потому что они мешали ему отдыхать и переключить внимание на мошек, жужжавших под потолком. Они так мешали работать, эти проклятые насекомые. На днях Жан Мерсье, когда они вели наблюдение на нижних склонах, показал Лоуренсу цикаду. Он видел ее впервые в жизни и никогда бы не подумал, что эта маленькая с ноготок козявка может издавать такие оглушительные звуки. Сам Лоуренс предпочитал жить в тишине. Да, сегодня утром он, видимо, здорово задел Мерсье, но ведь тот волк, это же и вправду был Маркус. Конечно, это был Маркус с его желтой отметиной на загривке. Многообещающий зверь, подвижный, ненасытный, прекрасный охотник. Лоуренс подозревал, что именно этот волк, минувший осенью, сожрал порядочное количество овец в кантоне Трево. Настоящая работа хищника. Десятки загрызенных животных, клочья шерсти, лужа крови на траве. Эффектное зрелище, приведшее сотрудников заповедника в полное отчаяние. Конечно, хозяевам овец возместили все убытки, но люди все равно были в ярости, стали обзаводиться бойцовыми собаками, и прошлой зимой все едва не закончилось грандиозным побоищем. Однако с конца февраля, когда с приближением весны волки перестали собираться в стаи и разбрелись кто куда, все постепенно успокоилось. Наступило затишье. Лоуренс был на стороне волков. Его восхищало то, что эти звери, бесстрашно преодолев альпийские хребты, почтили своим присутствием землю Франции. Они вернулись, словно величественные тени прошлого. И речи не может быть о том, чтобы позволить каким-то поджаренным на солнце людишкам уничтожать их. Однако, как всякий странник и охотник, канадец вел себя осторожно. В деревне он никогда не говорил о волках. Он помалкивал, следуя совету своего отца. «Хочешь быть свободным? Пореже открывай рот. Лоуренс не возвращался в Сен-Виктор-Дюмон целых 5 дней. Он предупредил Камиллу, что останется в горах до четверга. Ему хочется снять инфракрасной камерой престарелого Августа и его отчаянные ночные попытки добыть пропитание. Однако к четвергу стало ясно, что все старания волка безрезультатны, и Лоуренс решил задержаться еще на сутки и поискать еду для старика. Ему попалась кроличья нора. Он вытащил оттуда двух зверьков, ножом перерезал им горло и оставил их на одной из охотничьих троп Августа. Спрятался в зарослях кустарника, завернулся в прорезиненное полотно, чтобы волк не учуял запах человека, и стал с нетерпением ждать, когда появится истощенное, усталое животное. И вот теперь он с легким сердцем шагал по безлюдной деревне Сен-Виктор, весело насвистывая. Старик прошел по тропе и нашел еду. Камилла обычно ложилась поздно. Когда Лоуренс открыл дверь, она сидела в наушниках, за синтезатором, сдвинув брови и приоткрыв рот, и ее пальцы бегали по клавиатуре, иногда замирая в нерешительности. Камилла была особенно красива, когда сочиняла музыку или занималась любовью. Лоуренс положил на пол рюкзак, сел у стола и несколько минут неотрывно смотрел на девушку. Недоступная для звуков внешнего мира, она быстро заполняла линейки нотными значками. Лоуренс знал, что к ноябрю она должна сдать выполненный заказ – музыку к телевизионной мелодраме в 12 сериях. «Беда, да и только», – говорила она. Как он понял, возни с этим было много. Лоуренс вообще не любил детально обсуждать работу. Люди просто работают, и все. Остальное несущественно. Он встал за ее спиной, полюбовался коротко стриженным изящным затылком и быстро ее поцеловал. Он, как никто другой, отлично знал, что Камиллу нельзя отрывать от работы, даже если ты появляешься после 5-дневного отсутствия. Камилла улыбнулась, сделала ему знак «подождать». Она работала еще 20 минут, потом сняла наушники и подошла к нему. Он сидел за столом, перематывая пленку, когда в видоискателе появился Август, жадно пожирающий кроликов. Лоуренс протянул камеру Камилле. «Старик, брюхо набивает», — объяснил он. «Значит, он не совсем пропащий?» — задумчиво произнесла Камилла, глядя в глазок видоискателя. «Это я ему мясо подложил», — с виноватым видом признался Лоуренс. Не отрываясь от камеры, Камилла провела рукой по светлым волосам канадца. «Лоуренс, здесь кое-что происходит. Люди волнуются. Готовься, тебе придется защищать волков». По обыкновению, обходясь без слов, Лоуренс посмотрел на нее вопросительно, вздернув подбородок. Во вторник в Андебрюне нашли 4 зарезанных овец, а вчера утром в Пьерфоре еще 9, растерзанных в клочья. «Господи!» — вздохнул Лоуренс. «А вот дерьмо-то! Булшит!» Они в первый раз осмелились спуститься так низко. Их стало больше. «Знаю, Жюльен мне сказал. О волках говорили в новостях. Теперь это обсуждает вся страна. Животноводы заявили, что если и дальше так пойдет, то скоро и итальянские волки распробуют овечье мясо». «Год», — снова вздохнул Лоуренс. «Булшит». Он взглянул на часы, выключил камеру и с озабоченным видом двинулся к телевизору, стоящему в углу на большом ящике. «Но есть и кое-что похуже», — грустно добавила Камилла. Лоуренс резко обернулся, подняв подбородок и ожидая объяснений. «Все говорят, что на сей раз, по-видимому, речь идет о звере, не похожем на других». «Не похожем на других?» «Да, этот отличается от всех. Он гораздо крупнее. Необычайной силы и челюсти огромные. В общем, таких еще не встречали. Просто чудовище. Ерунда какая-то. Так они говорят. Лоуренс стряхнул головой, откинув назад светлые волосы. Он был потрясен. «Твоя страна», — произнес он, немного помолчав, — «гиблое место, отсталый край, населенный старыми придурками». Канадец уставился в экран и принялся переключать каналы, ища какой-нибудь выпуск новостей. Камилла опустилась на пол, скрестила ноги, обутая в сапоги, и прислонилась спиной к коленям Лоуренса. Она сидела неподвижно, кусая губы. Волкам скоро придется не сладко. И старику Августу тоже.